Глава 12. Никто не беспокоил Гурова до самого обеда, и он, увлеченный розысками, так и сидел бы до вечера, забыв сделать перерыв, но ему позвонила сначала жена, а потом и Елена. Маша выполняла свое обещание, и как только Лев Иванович ответил на звонок, спросила: «Ты выпил свои таблетки?» «Таблетки?» — не понял Гуров сути вопроса, но потом посмотрел на часы и ответил: «Ах да, таблетки! Время, оказывается, уже почти 2 часа, а я и не заметил». «Так ты еще и не обедал?» — возмутилась жена. «А куда, интересно, смотрит твой друг Кричко?» «Станислав, наверное, уже 10-й сон смотрит», — вздохнул и потянулся Лев Иванович. «Видишь ли, Маша, я его все-таки успел заразить, а поэтому, переписав ему список лекарств, которые наш доктор прописал мне, отправил его домой лечиться. Он оказался разумнее меня и не стал сопротивляться». «И правильно сделал», — наставительным тоном произнесла Мария. «Но это не значит, что ты теперь должен работать за двоих и без перерыва на обед. Закругляйся, чем бы ты сейчас ни занимался, и обязательно поешь. Или я сейчас сама приеду к тебе и привезу еду», — категорично заявила она. «Нет-нет, не беспокойся. На улице метель, куда ты поедешь? Я сам спущусь и пообедаю в кафе напротив», — быстро пообещал Лев Иванович. Он не очень любил, когда Мария выполняла свои обещания, больше похожие на угрозы, и приезжала в управление с разными кастрюльками и контейнерами. Это хотя и происходило не так уж часто, но иногда имело место быть. Каким-то образом об этом узнавал генерал Орлов, и тогда от шуток и подколок в свой адрес было не отделаться. «И не забудь принять лекарства», — напомнила Маша. «Теперь уже не забуду, родная», — улыбнулся Лев Иванович. «И вообще, приезжай сегодня домой пораньше, ты еще не до конца выздоровел, чтобы сидеть допоздна на работе», — уже мягче попросила жена, и Гуров мысленно увидел, как она улыбается. «Все непременно», — пообещал он. «А сейчас, извини, мне кто-то пытается дозвониться, и мне нужно ответить». Гуров быстро переключился и услышал в трубке голос Елены. «Лев Иванович, я посмотрела запись с остановки. По всей видимости, вы были правы, и Марина уехала с остановки с кем-то на машине. На видео не видно, к кому она садилась, но зато видно, как мимо остановки проезжает машина, а через полминуты девушка смотрит в ту сторону, а потом и вовсе уходит и уже не возвращается обратно. И уходит она в ту сторону, куда проехала машина. По всей видимости, ее заметили на остановке и позвали. Изображение черно-белое, поэтому цвета авто не видно. Но зато марка видна четко. И да, это Chevrolet Spark», — взволнованно завершила девушка свой рассказ. «Послушай», — в голову Льва Ивановича пришла неожиданная мысль. «А нет ли на остановке кого-нибудь, кто смотрел вслед Марине и наблюдал, как она садится в машину? Может, если бы нам удалось найти кого-то, кто видел, как она уезжала, то мы смогли узнать больше подробностей и о похитителе, ведь никто, как я понял, не искал свидетелей с остановки». «Не искал», — согласилась студентка. «Во всяком случае, никаких записей, что кого-то нашли и опрашивали, в деле я не увидела». «Я тоже ничего похожего не нашел», — подтвердил Гуров. «Переговори с Арцебашевым, пускай он отдаст эту запись специалистам. Надо сделать детальный покадровый просмотр. Может, удастся увидеть хотя бы часть номера этой машины. А заодно нужно сделать четкие фото всех, кто на остановке смотрел в ту сторону, в которую ушла Марина. Попроси Арцебашева, пусть он найдет кого-нибудь из оперов, кто займется поиском свидетелей с остановки. Чем черт не шутит? Вдруг кто-то и вспомнит какие-нибудь подробности, если ему покажут эту запись». «Хорошо, я все сделаю, Лев Иванович», — Елена замолчала. «Что? Говори». «Можно Ярослав один поработает над контактами в соцсетях, а я вам помогу со списком адресов или...» «Что случилось?» Елена вздохнула. «Ничего такого, просто... Просто я не хочу работать в паре с Прилучным. Он мне никогда не нравился, а тут еще...» Она снова замолчала в смущении. «Лена, говори прямо, что случилось», — нахмурился Гуров. «Он явно неровно дышит ко мне и всячески показывает это, а мне это не нравится. Нет, он не наглеет, не подумайте, просто Ярослав у нас в группе слывет под Халимом и любимчиком куратора». «Елена, я понимаю тебя, сам когда-то был студентом», — ответил со вздохом Лев Иванович. Ему не очень хотелось высказывать Елене все, что он думает по поводу ее слов, но приходилось это делать, чтобы не портить с ней отношения. В отличие от ее сокурсника, девушка ему нравилась. «Но давай договоримся сразу. Не я привел Ярослава к нам в группу расследования. Ты ведь сама выступала как его протеже, вспомни. Ректор просил Илью Ивановича, робко пыталась оправдаться Елена. Что мне было делать? Надо было спорить и отстаивать свою точку зрения, наставительно заметил Гуров. Можно было бы отказаться от участия Ярослава в расследовании. Тем более, что именно благодаря тебе оно и началось. Но теперь уже поздно. Прилучный в курсе основных моментов в нашей работе по убийствам, и отстранять его нет смысла. А вот занять его чем-то полезным вполне даже можно. Пусть сидит в интернете и ищет след убийцы в соцсетях. Ты ведь сама говорила, что он парень не глупый. Вот пусть он свой ум и направит на пользу общего дела, а заодно будет в стороне от основного направления в расследовании. «А почему я тоже должна быть в стороне?» — с обидой в голосе поинтересовалась девушка. «Потому что нам нужно быстро двигаться дальше. А вдвоем вы быстрее что-то сможете обнаружить, если это что-то есть, и убийца оставил хоть какой-то маленький след, зацепку в интернете и тем самым выдал себя. Не переживай, всем работы хватит. Я не думаю, что такой осторожный убийца, как Каллиграф, так просто может себя обнаружить, совершив ошибку и раскрыв себя в интернете. Но попробовать стоит. При расследовании дел все варианты нужно просчитывать, чтобы быть на...» Лев Иванович сделал паузу. «На шаг впереди убийцы», — закончила фразу Елена. «Ну вот видишь, ты все сама прекрасно знаешь. Кстати, хотел тебя спросить. У тебя есть какие-то мысли по поводу того, кем все-таки работает наш Каллиграф? Просто когда у меня будет готов список всех клиентов Гора, нужно будет ориентироваться и проверять в первую очередь именно тех, кто наиболее подходит под наш психологический портрет. У нас и кроме этого есть несколько зацепок. Цвет и марка машины, на которой ездит предполагаемый убийца, его рост и комплекция, очки, в конце концов, напомнила Елена. «И все-таки нас больше должна интересовать внутренняя составляющая убийцы», — возразил девушке Гуров. «Его образ жизни и мышление, его интересы и область, в которой он трудится. И ты должна это понимать как будущий профайлер. Мы знаем, что он интеллектуал, а не забулдыга или неуч, который, с трудом окончив школу, выучился на сантехника. Мне кажется, что он или учитель, или библиотекарь, или инженер. Но то, что он воспитывался не в семье низкого достатка или в семье алкоголика, это точно. Ему не больше 40, он умеет расположить к себе людей и входить к ним в доверие. Наш Каллиграф педантичен и склонен к чистоте и порядку, у него все отлично с логическим мышлением. Прежде чем убить, он просчитывает наперед все варианты, как это делает, например, шахматист. А значит, что у него математический склад ума, поэтому вполне возможно, что он имеет дело с техникой или компьютерным программированием. Ботаники не склонны просчитывать ситуации наперед. «Ботаники?» — не понял Лев Иванович, но потом вспомнил, что так называют людей, склонных к гуманитарным наукам. «А, ну да, я понял». Елена помолчала, видимо, что-то обдумывая, а потом сказала. «Возможно, Каллиграф работает психологом. Кстати, почему-то мы, а вернее я, выпустила из виду этот вариант. А ведь вполне возможно, что он и в самом деле работает с людьми и отлично знаком с их психологией». «Ну, быть психологом может и человек, работающий в области медицины», — возразил Гуров. «А также, например, оперативник или учитель, или даже хороший менеджер или продавец. Они тоже обязаны быть хорошими психологами. Иначе они просто не смогут ни раскрыть преступление, ни установить нормальных отношений с учениками, ни продать товар». «Да, вы правы», — согласилась Елена. «Но то, что наш убийца относится не к классу пролетариев, а скорее к классу интеллигенции, вы ведь спорить не будете?» «Не буду, хотя знаю много случаев, когда в доверие к людям могли входить и преступники, работающие дальнобойщиками или даже могильщиками на кладбище. Такое в моей практике бывало не раз». «Ох, правда?» — удивилась Елена. «Вы мне когда-нибудь расскажете о таких случаях? Это очень бы помогло мне для написания дипломной работы». «Расскажу после того, как закончим расследование», — пообещал Лев Иванович. «А пока мы с тобой и так что-то разболтались. Пора и делом заняться. Ты запомнила, что тебе нужно сделать?» «Да, попросить Илью Ивановича отдать пленку специалистам и чтобы он дал задание кому-нибудь из оперативников найти и поговорить с кем-нибудь из людей, которые были в момент похищения Жигановой на остановке». «Вот и действуй, а потом помоги Прилучному. Работы у него и впрямь много». Лев Иванович закончил разговор и, немного посидев в раздумье, решил все-таки сходить в кафе и что-нибудь съесть, хотя аппетита у него никакого не было.